Глава 37. 11:07. Занимаясь исследованиями часового дела с целью создания правдоподобного образа убийцы-мстителя, Чарльз Хейл познакомился с идеей усложнения. Под усложнением понимается дополнительная функция в часах, сообщающая о чем-то еще помимо времени суток. К примеру, крошечные циферблаты, имеющиеся в некоторых хронометрах, предоставляющие информацию о дне и дате, о часовых поясах, так называемая репетиция, мелодия, звучащая через определенные интервалы. Часовщики всегда считали добавление, возможно, большего количества различных усложнений свидетельством особого мастерства создателя часов. Типичным примером этого является Patek Philippe Star калибр 2000, часы, имеющие более 1000 деталей. Их усложнения предлагают владельцу такую информацию, как время восхода и заката солнца, вечный календарь, день недели, дату, месяц, время года, фазы и характеристики вращения Луны, несколько мелодий и тому подобное. Проблема с усложнениями состоит, однако, в том, что они имеют тенденцию отвлекать от важнейшей цели часов, показывать точное время. Breitling, к примеру, выпускает великолепную продукцию, но в некоторых из его моделей марки Professional и Navitimer такое количество циферблатов, стрелок и побочных функций, от секундомеров до логарифмических линеек, что основные стрелки легко не заметить. Впрочем, Чарльзу Хейлу как раз и были нужны именно усложнения. Целый их ряд он встроил здесь, в Нью-Йорке, в собственные часы, в свой грандиозный план, чтобы отвлечь полицию от своей истинной цели. Ведь существовала большая вероятность того, что Райм и его группа обнаружат его побег и выяснят, что он вовсе не Джеральд Дункан, и что его основной замысел заключался совсем не в том, чтобы разделаться с полицейским вымогателем. Поэтому понадобилось еще одно усложнение, чтобы сосредоточить внимание полиции на чем-то второстепенном. Завибрировал сотовый, Хейл взглянул на текстовое сообщение от Шарлотты Аллертон. «Музей закрыт, полиция разыскивает вас там». Хейл положил телефон обратно в карман. И пережил мгновение острого, почти сексуального удовольствия. По поступившему сообщению он понял самое важное. Хотя Райм теперь и знает, что Дункан вовсе не тот, за кого себя выдает, тем не менее в полиции все-таки продолжают не замечать главного. Они все еще полностью сосредоточены на усложнении с Метрополитен-музеем. Хейл подбросил полиции очередную ложную подсказку, что он якобы планирует похитить знаменитый дельфийский механизм. Он разбросал в той церкви, где они скрывались с Винсентом, проспекты с хорологических выставок в Бостоне и Тампе. Примечание «Хорология» – раздел биогеографии, научная отрасль, рассматривающая разные биологические явления в пространственной перспективе. Конец примечания. Он постоянно твердил Винсенту о пресловутом механизме. Он упоминал торговцу часами о своей страсти к старым хронографам и, в частности, говорил о механизме и об интересе к выставке в Метрополитен-музее. Небольшой пожар, устроенный им в Национальном институте стандартов и технологий в Бруклине, наведет их на мысль, что он собирается каким-то образом изменить ход главных цезиевых часов страны, чтобы вывести из строя систему безопасности в музее и украсть механизм. План похищения механизма должен был представляться полиции очень хитрым и убедительным мотивом действий Хейла. Сотрудники органов часами будут рыскать по музею и по близлежащему центральному парку в поисках часовщика и со всех сторон прощупывать его холщовую сумку. В ней находились 4 толстых тома с вырезанными страницами и вложенными туда 2 пакетами питьевой соды, небольшой сканер и, конечно, часы, дешевый электронный будильник. Все это были абсолютные пустышки, но полиция будет занята ими несколько часов. Усложнения в его плане были столь же элегантны и почти столь же многочисленны, как и в самых сложных в мире наручных часах, изготовленных Джеральдом Джентой. В данный момент Хейл находился уже достаточно далеко от музея, который он покинул полчаса назад. Вскоре после того, как он вошел туда и оставил в гардеробе сумку, Хейл проследовал в кабинку туалета, где снял пальто, под которым была военная форма майора. Вслед за этим он надел очки и пилотку, которая до того момента была спрятана в кармане пальто, и поспешно покинул музей. В настоящее время Хейл находился в центре на Манхэттене, медленно продвигаясь сквозь охранные кордоны по направлению к зданию управления городского строительства. Очень скоро несколько военнослужащих и членов их семей будут присутствовать на параде, проводимом на Бродвее в их честь городскими властями, Министерством обороны и Государственным департаментом. Вслед за этим состоится торжественная церемония в здании управления городского строительства. Чиновники будут приветствовать военных, вернувшихся из дальних стран, где они участвовали в конфликтах, и их близких, вручать им похвальные письма за безупречную службу и благодарить за желание продолжить ее. После того, как церемония закончится, а затем все обязательные фотографирования и банальные заявления для прессы, гости разойдутся, генералы же и государственные чиновники соберутся вновь, чтобы обсудить дальнейшие усилия по распространению демократии по самым отдаленным уголкам Земли. Именно эти правительственные чиновники, а также военнослужащие, члены их семей и представители прессы, присутствующие на церемонии, и были истинной целью Чарльза Хейла. Его наняли с очень простым, в чем-то даже примитивным заданием убить как можно больше тех, кому случится там оказаться. За рулем сидел ее крепкий, постоянно улыбающийся Боб, а рядом она сама, Люси Рихтер. Они направлялись к месту проверки документов у здания управления городского строительства. Там им придется сидеть на зверском холоде. Между прошлым четвергом и сегодняшним днем Люси пришлось пережить 100-градусный перепад в температуре, примечание. По Фаренгейту, конец примечания. И наблюдать за тем, как мимо проходят оркестранты, участники военного парада, ее сослуживцы, а затем самим пройти в здание для участия в церемонии. Люси сидела молча, положив руку на мускулистое бедро мужа. Хонда двигалась в густом потоке автомобилей. Боб пытался поддерживать беседу, что-то говорил о вечеринке, которую его родители назначили для них на завтра. Люси рассеянно отвечала. Ее вновь начали мучить мысли о том большом душевном конфликте, по поводу которого она советовалась с Кэтрин Дэнс. Следует ли ей возобновить контракт или лучше уйти из армии? Самодопрос. Когда она согласилась возобновить контракт месяц назад, была ли она по-настоящему честна с собой? Нужно искать в себе то, о чем говорила ей агент Дэнс. Злобу, раздражение, депрессию. Лжет ли она себя? Люси попыталась выбросить эти мысли из головы. Они приблизились к зданию управления городского строительства, и на противоположной стороне улицы Люси увидела группу протестующих. Они выступали против участия Америки в целом ряде вооруженных конфликтов за рубежом. Ее друзья и сослуживцы презирали таких вот нытиков, но, как ни странно, Люси не разделяла их негодование и раздражение. Она считала, что сам факт того, что кому-то в ее стране разрешено протестовать и организовывать демонстрации, не опасаясь оказаться в тюрьме, подтверждает правильность сделанного ею выбора. Они приблизились к месту проверки документов на перекрестке у здания управления. Два солдата подошли к ним, намереваясь осмотреть машину. Люси рассмеялась. «Что случилось?» — спросил Боб. «Посмотри», — ответила она. Он опустил глаза. Ее рука лежала на правом бедре, там, где, находясь на службе, она обычно носила оружие. «Уже собиралась стрелять?» — усмехнулся Боб. «Рефлекс. В местах проверки», — Люси рассмеялась. Смех получился мрачным. «Горький туман». Боб кивнул солдатам и улыбнулся жене. «Думаю, мы более или менее в безопасности. Мы ведь не в Багдаде и не в Кабуле». Люси сжала ему руку, и они проехали дальше на стоянку для гостей. Чарльза Хейла ни в коем случае нельзя было назвать абсолютно аполитичным. Он имел свою точку зрения по поводу демократии, теократии, коммунизма, фашизма и так далее. Но его взгляды не выходили за рамки тех примитивных представлений, которые отличают слушателей, звонящих на Rush Limbo или Radio NPR, то есть ничего радикального или даже определенного. Поэтому, когда в октябре прошлого года Шарлотта и Бат Аллертон наняли его, чтобы направить послание народам по поводу необдуманного вмешательства Америки в дела варварских иностранных государств, Хейла одолела интеллектуальная зевота. Однако, когда он наконец задумался над их предложением, оно неожиданно его заинтриговало. «Мы вели переговоры с 6 разными людьми, и никто не согласился», — сообщил ему Бат Аллертон. «Они сочли это практически невыполнимым». Чарльзу Веспасиану Хейлу понравилось слово «невыполнимый». «Скука тебе явно не грозит, если берешься за осуществление невыполнимого». Оно чем-то напомнило ему другое слово «неуязвимый». Шарлотта и Бат, ее второй муж, были членами маргинальной террористической группировки праворадикального толка, в течение многих лет организовывавшей нападения на сотрудников и здания федерального правительства, а также устраивавшей провокации против ООН. Некоторое время назад они ушли в подполье, но совсем недавно, возмущенные активным вмешательством США в дела зарубежных государств, Шарлотта и другие члены ее безымянной организации решили, что настало время для чего-то по-настоящему значительного. Планируемое нападение должно было не только направить послание, столь важное для них, но и причинить врагу серьезный вред, ведь будут убиты крупные военные и правительственные чиновники, предавшие те принципы, на которых была основана Америка, и пославшие наших ребят, и да смилуется над нами Господь девушек, на верную смерть на чужой земле ради благополучия каких-то отсталых варваров, которые даже и христианами-то не являются. Хейлу удалось пропустить мимо ушей тягостную риторику своих клиентов и приступить к выполнению задания. Он прибыл в Нью-Йорк во время празднования Хэллоуина, поселился в безопасном месте, о котором никому не было известно, и следующие полтора месяца провел, собирая свой хронометр, то есть приобретая необходимое оборудование, подыскивая ничего не подозревающих помощников Денниса Бейкера и Винсента Рейнольдса, пытаясь как можно больше узнать о предполагаемых жертвах часовщика и внимательно осматривая здание управления строительства. Именно к нему он сейчас и приближался по пронизывающему утреннему холоду. Названное здание было выбрано для проведения подобных церемоний и встреч не из-за характера деятельности самого управления, которое к обороне и военным операциям за рубежом не имело никакого отношения. Предпочтение ему отдавалось потому, что оно было федеральным зданием с самой надежной системой безопасности на всем Нижнем Манхэттене. Стены в нем из толстого известняка. Если террористу удалось бы каким-то способом преодолеть кордоны вокруг и взорвать рядом со зданием автомобиль, последствия были бы гораздо менее разрушительными, нежели от подобного же взрыва рядом с каким-нибудь суперсовременным строением со стеклянным фасадом. Управление строительства, кроме того, было и заметно ниже других правительственных зданий, что делало его почти неуязвимым для ракет и самолетов с пилотами камикадзе. В нем было не очень много входов и выходов, что облегчало контроль. Напротив зала, в котором планировалось проведение церемонии награждения и затем заседание по стратегическому планированию, находилась глухая стена, здание на противоположной стороне переулка, тем самым исключалась опасность обстрела снайпером. А при том, что оно охранялось 2 дюжинами солдат и полицейских, вооруженных автоматическим оружием и расположившихся на близлежащих улицах и на крышах домов, здание становилось практически неуязвимым. Снаружи. Никому и в голову не приходило, что угроза может исходить изнутри. Чарльз Хейл предъявил свои 3 воинских удостоверения, 2 из которых были специально отпечатаны для сегодняшнего мероприятия и выданы приглашенным только во вторник. Ему кивком предложили пройти через металлодетектор, а затем ощупали. Последний из охранников, капрал по званию, проверил документы во 2-й раз, а затем отсалютовал ему. Хейл поприветствовал его в ответ и вошел в здание. Управление строительством представляло собой настоящий лабиринт, но Хейл без всяких затруднений проследовал прямо в подвал. Он прекрасно знал расположение здешних помещений, так как 5-я предполагаемая жертва маньяка-часовщика работала оценщиком в компании, занимавшейся покрытием полов и поставлявшей сюда линолеум и ковры 3 года назад. Хейл получил упомянутую информацию из открытой документации по заключению правительственных контрактов. В папках Сары Стентон он обнаружил точные чертежи всех комнат и коридоров в управлении. Названная компания находилась в том же коридоре, что и фирма доставки, куда он звонил, чтобы пожаловаться на утрату посылки, предназначавшейся для Метрополитен-музея, тем самым добавляя убедительности версии о намерении часовщика похитить дельфийский механизм. По сути дела, все нападения часовщика в течение этой недели, за исключением мнимого кровавого убийства на пирсе, являлись важными шагами, приближавшими его к сегодняшней цели. Компания по покрытию полов, квартира Люси Рихтер, переулок на Сидор-стрит и мастерская флористки. Он залез в квартиру Люси, чтобы перефотографировать, а затем подделать особые пропуска, наличие которых требовалось от военнослужащих, приглашенных на церемонию по вручению наград. Ее имя он узнал из газетной статьи, посвященной намеченному мероприятию. Позднее Хейл также скопировал и заучил наизусть предоставленную ей секретную директиву Министерства обороны по поводу самого события и всех охранных процедур, планировавшихся на сегодняшний день в департаменте строительства. Даже мнимое убийство выдуманного Хейлом Тедди Адамса сослужило ему определенную службу. В переулке именно за этим зданием Хейл положил тело жертвы Уэстчестерской автомобильной катастрофы. Когда прибыла Шарлотта Аллертон, исполнявшая роль убитой горем сестры погибшего, охранники пропустили несчастную женщину через запасной вход в здание управления и позволили ей воспользоваться туалетом на нижнем этаже. Оказавшись внутри, она оставила там то, что в данный момент Хейл извлекал из встроенного в стену мусорного ящика: пистолет 22-го калибра с глушителем и 2 небольших металлических диска. Никакого другого способа пронести оружие в здание, снабженное несколькими металлоискателями и надежной охраной, не было. Хейл спрятал пистолет в карман и проследовал в конференц-зал, расположенный на 7-м этаже. Войдя в зал, Хейл сразу же заметил то, что он рассматривал в качестве главной пружины своего плана. 2 громадных букета, составленных Джоанной Харпер для церемонии. Один находился впереди, другой сзади. В управлении по связям с поставщиками правительственных учреждений Хейл узнал, что Джоанна Харпер заключила контракт на поставку цветов и букетов на мероприятия, проводимые в управлении строительства. Пробравшись в ее мастерскую на Спринг-стрит, он спрятал кое-что в вазах, которые, как он надеялся, не вызовут у охраны особого любопытства, так как управление сотрудничало с Джоанной на протяжении нескольких лет и доверяло ей. Когда Хейл проник в мастерскую, у него в сумке было кое-что еще, помимо луналиких часов и инструментов. 2 баллончика со взрывчаткой, известной под названием «Астролит». Обладая значительно большей мощностью, нежели тринитротолуол, или нитроглицерин, астролит представлял собой прозрачную жидкость, сохранявшую взрывные характеристики даже при впитывании другими веществами. Хейл просмотрел список заказов и установил, какие конкретно букеты предназначались для управления. Он налил астролит на дно ваз. Конечно, Хейл мог проникнуть во все четыре места и без маски часовщика, но если бы кто-то заметил взломщика или обнаружил какие-то неполадки, сразу возник бы вопрос, что он замышляет. Поэтому Хейл и придумал ряд многоступенчатых мотивов для каждого из своих проникновений. Его исходный план заключался в том, чтобы, прикинувшись серийным убийцей, проникнуть во все четыре помещения, пожертвовав своим туповатым сообщником Винсентом Рейнольдсом и тем самым убедить полицию в том, что часовщик на самом деле тот, за кого себя выдает. Затем, в середине ноября, по случайному совпадению, ему позвонил один знакомый из мафии и сообщил, что нью-йоркский полицейский по имени Деннис Бейкер ищет наемного убийцу, чтобы устранить другого полицейского. Мафия не желала пятнать себя таким убийством, но, возможно, Хейл заинтересуется. Само по себе предложение интереса у него не вызвало, однако он сразу смекнул, что сможет использовать Бейкера в качестве второго усложнения в своем плане. Честный гражданин своей страны, решившийся на месть преступному сотруднику полиции. И в самом конце Хейл добавил к своему плану последнюю блистательную виньетку – историю с намерением похитить дельфийский механизм. Наличие явного мотива – самый верный способ попасться. Убирая мотив, вы снимаете с себя все подозрения. Хейл подошел к переднему букету, установленному в конференц-зале, и поправил его. Так поступили бы многие достойные офицеры, гордящиеся своим участием в мероприятии подобного рода. Убедившись, что никто не смотрит в его сторону, Хейл опустил один из металлических дисков, компьютеризированный детонатор, который извлек из мусорного ящика во взрывчатку, нажал кнопку и немного поворошил мох, чтобы прикрыть устройство. То же самое он проделал и с другим букетом. Второе устройство будет приведено в действие с помощью радиосигнала из первого. Оба восхитительных букета теперь представляли собой смертоносные бомбы. В них содержалось достаточно взрывчатки, чтобы стереть с лица земли весь зал со всеми присутствующими. Напряжение в лаборатории Райма нарастало. Все, за исключением Пуласки, отправленного Раймом с поручением, не сводили глаз с криминалиста, который, в свою очередь, уставился на схемы, окружавшие его, подобно батальонам, ожидающим приказаний командующего. «Остается еще очень много вопросов», — заметил Селетта. «Ты ведь должен понимать, что произойдет, если мы нажмем эту кнопку», — Райм бросил взгляд на Амелию Сакс. «А ты что думаешь?» — спросил он. Она поджала губы. «Не думаю, что у нас есть выбор. Я говорю «да». «О, черт!» — воскликнул Селитта. «Звони!» — решительно произнес Райм, обращаясь к толстяку лейтенанту. Лон Селитта набрал мало кому известный номер, соединивший его напрямую с телефоном на рабочем столе мэра Нью-Йорка. Стоя в конференц-зале управления строительства, постепенно наполнявшимся военнослужащими и гостями, Чарльз Хейл почувствовал виброзвонок своего телефона. Он извлек его из кармана и взглянул на текстовое сообщение, его направила Шарлотта Алертон. «Только что услышала в новостях, Федеральное авиационное агентство отменило все рейсы в аэропортах. Поезда остановлены. Специальное подразделение направлено в офис НИСИТа. Проверяют атомные часы США. Все идет как запланировано. Да благословит нас Бог». «Великолепно», — подумал Чарльз. «В полиции поверили в усложнение относительно дельфийского механизма и в его замысел взломать компьютерную систему, управлявшую главными цезиевыми часами страны». Хейл сделал шаг назад, оглядел комнату, и на его лице появилось удовлетворенное выражение. Затем он вышел из зала и на лифте спустился в главный вестибюль. Он вышел на улицу, обратив внимание на несколько лимузинов, прибывших к управлению с высочайшими мерами безопасности. Хейл прошел в толпу, собравшуюся на противоположной стороне от бетонных кордонов. Некоторые из стоявших там размахивали флагами, некоторые аплодировали. Хейл бросил взгляд на протестующих. В основном неряшливая молодежь, стареющие хиппи, революционно настроенные университетские преподаватели с супругами. В руках у них были плакаты, и они что-то скандировали. Но что, Хейл так и не смог разобрать. Хотя суть их выкриков была очевидна. Недовольство внешней политикой Соединенных Штатов. «Подождите чуть-чуть», — шепотом произнес он. «Может быть, и ваши усилия не пройдут даром».